Глава 17. Не работайте в офисе. Кулаками после драки не машут? Вот это, конечно, сомнительное заявление. Машут и ногами, и арматурой, и ножами. Всем, что попадалось под руку. Но это больше касалось осмелевшего репортера. Вадим, поняв, что к нему буквально с небес пришла помощь, и положил наглых хулиганов мордой в пол, резко поверил в себя и попробовал тоже принять участие в драке. Схватив первое, что попалось под руку, а это была ножка стула, он начал колотить ею тело Беззубова, который хотел его убить. «О, боец, заканчивай!» — пришлось оттаскивать этого тигра от обидчиков. «Ты уже отвоевал свое!» «Ах, они пытались меня убить!» — пыхтел он, вырываясь из моего не сильно-то и цепкого захвата. «Твой ум граничит с отвагой». «В смысле?» — не понял он, посмотрев на меня. «Ни того, ни другого нет», — развел я руками. «Если бы ты был нормальным репортером и не пытался сделать из всего сенсацию, ты бы вообще не попал в эту ситуацию. Это я говорю на всякий случай, чтобы до твоей башки дошло, что больше выручать я тебя не собираюсь». Он быстро присмирел после этих слов. Опустил оружие и впервые поклонился. «Спасибо, граф Кузнецов!» — вроде даже искренне сказал он. «Если бы не вы, кто знает, что бы со мной было, я с вами поступил некрасиво». «О как! Все же есть в человеке капля совести. Даже Лора похвалила его за искренность». «Пошли, вернем тебе тачку», — сказал я, направляясь к выходу из переулка. «Вы мне поможете?» — догнал он меня. «Но простите, я все равно не смогу вам сказать, кто дал наводку». «Кто-то из центрального корпуса», — подсказал я. «Откуда вы?» «Неважно». Соседний переулок. Довольный Круглый сидел в салоне только что отогнанной машины и рылся в бардачке. Нажива очень даже неплохая. Несколько камер. Микрофоны разных размеров. Также кошелек и небольшая сумма денег. Хватит на пиво и орешки. Еще Круглому понравился теплый плед на заднем сидении. Он его заберет домой. Будет чем укрываться. «А тут у нас что?» Он откинул козырек и тут увидел фотографию. На него смотрел сам владелец авто, его красивая жена и маленькая дочь. «Ну, сорян. Видимо, будешь сиротой». Он скомкал фотографию и выкинул в окно. «А кто это тут мусорит?» Послышался голос с улицы. «Ха, смешно, да?» Улыбнулся Круглый, подумав, что это пришли его друзья. Он выглянул в окошко, ему тут же прилетел кулак в глаз. «Ай, сука, за что?» «Неплохой удар для репортера», — раздался мужской голос, явно незнакомый. «Он выкинул фотографию моей семьи», — зарычал еще один мужчина. Круглый был достаточно сообразителен, и до него быстро дошло, что тот мужик, в чьей тачке он сидел, как-то спасся. Возможно, он умудрился вызвать жандармов? «Нет, бред. Они бы так быстро не приехали». Да и сирену он не слышал. Кто-то ему помог. И этот кто-то был достаточно сильный, чтобы его друзья не вернулись. Он попытался вылезти через пассажирское место, но комплекция не позволяла сделать это быстро. Сильная рука схватила его за воротник куртки и силой вытащила через разбитое окно. Круглый даже поймал себя на мысли, как ему вообще удалось пролезть. Но дальше его откинули к стенке. «Твои дружки в подворотне валяются», махнул рукой тот самый парень, с которым ссорился владелец автомобиля. «Какого черта тут происходит?» «Это подстава!» Только и успел сказать он, как на него накинулся репортер. Он колотил Круглого руками по лицу, а тот даже не мог ничего сделать. Что-то подсказывало, что если он хотя бы ударит этого мужика, то ему не сдобровать. И наказание придет от того самого парня. Поэтому он не придумал ничего лучше, чем потерять сознание. «Ну все, успокойся!» Схватив за локоть Вадима, я оттащил его от бессознательного тела. Такси приехало куда быстрее, чем я думал. Так что пришлось подождать, пока репортер сложит все свои вещи в сумки и перенесет в такси и уедет. Еще один хороший поступок в копилочку рода Кузнецовых. После всей этой возни я запрыгнул в грузовичок и, плавно приземлившись на дорогу, поехал дальше. Ночка уже затянулась. Этот репортер, блин, только отсрочил мне встречу с Машей. Надо бы потом заглянуть к нему в издательство. Но тут меня осенило, что я не спросил его, где он издается. Ну и ладно, город маленький, пересечемся. Дальше по планам любители подглядывать. Вот только эти супчики расположились в каком-то офисном здании на другом конце города. «Ну, ё-моё!» — вздохнул я, когда Лора показала мне маршрут. «Ма, ты как хотел. Чики-брики и в дамки?» — хихикнула Лора. Мною было принято решение взлететь и направиться напрямую к этому странному зданию. Болванчик уже зарядился энергией и подлетал к месту. Высотка с крепким фундаментом. Одно из немногих домов, где были большие панорамные окна. Мой приятель просмотрел все этажи. Клиенты расположились на пятом этаже. На остальных этажах тоже сидели люди. Видимо, у кого-то ночная работа. Не повезло, особенно тем, к кому я лечу. Вообще никогда не любил работать допоздна, особенно когда меня приняли в исследователи. Там надо было вкалывать и днем, и ночью. Это обыватель может подумать, мол, подумаешь, не на заводе же батрачить. Выучил все, что дали из материала, да и пошел в портал. Ага, если бы было все так просто. Эх, даже воспоминания нахлынули о том времени, когда я был еще зеленым новичком. Помню, стоял я в очереди для прохождения первого этапа по несколько дней. И как же было страшно, когда очередной претендент выходил и с грустью заявлял, что его забраковали. «Подлетаем», — сообщила Лора. «На крышу или на парковку?» «На крышу. Так путь короче». Мне не особо хотелось долго рассюсюкиваться с этими любителями скрытой съемки. Все равно там не было заказчика. План состоял в другом. Ворваться с шумом и спецэффектами. Показать, что так делать с молодым графом нельзя, иначе будут последствия. И попугать народ. Лора же пока скачает все базы данных, сломает систему, подтрет то, что нужно. В общем, сделает всю черную работу, чтобы я оттуда ушел с высоко поднятой головой. Конечно, это не основная часть плана, но этот обиженка явно хочет поиграть во что-то более интересное, чем просто в набивание друг другу морд. И, разумеется, все зависит от того, на сколько ходов рассчитана партия. Приземлились. Ицуня даже не проснулся. Значит, хороший автомобиль. Еще у меня мелькнула мысль, а не протухнет ли тело? Нужен ли ему холодильник, если оно без души? Не хотелось бы вселять Валерчика в тухлятину. «Охрана заметила», — предупредила Лора. «Ожидаемо. Когда фургон садится на крышу, тут волей-неволей заметишь такое». Я быстро спустился по чердачной лестнице, пробежал шестой этаж. Там-то меня и встретили охранники. 10 неплохо вооруженных чоповцев. «Ты кто такой?» — наставив на меня автомат, спросил главный. Это я понял по отличительным нашивкам на его форме. На груди вышита фамилия. Селиверстов А.В. «Граф Кузнецов», — представился я. «Скрывать мне особо нечего, так что я был в своем праве». Судя по удивленным лицам, они узнали меня. Еще бы, блин. На этом этаже ведется скрытая съемка моего же дома. «Господин, ваше тесто, вам тут не положено находиться», — перешел к сути дела Селиверсов. Хорошо, хоть не спросил, зачем я захожу через верхние этажи. «Это почему?» — удивился я. «На входе не было никаких обозначающих знаков, что территория частная». «На входе никого нет». Последняя выдумка, но недалеко от правды. Все охранники до того, как я приземлился на крышу, мирно пили чай у себя в подсобке. «Да, но у нас арендные помещения, и некоторые арендодатели не хотят, чтобы их тревожили», — попытался выкрутиться он. «Извини, я сейчас ослышался». Я спустился на их пролет. «Графу Кузнецову, победителю универсиады, представителю Российской империи, ты приказываешь покинуть помещение?» До этого бравый и уверенный солдат слегка потупил взгляд. «Я до сих пор не привык к местной иерархии. Взрослый мужик сейчас стоит перед пацаном, потупив глаза, и не знает, что ответить». «Ваше сиятельство, мы вынуждены попросить вас покинуть помещение», пробубнил он себе под нос, даже не посмотрев на меня. «А если откажу? Силой потащите?» — ухмыльнулся я, доставая родовой меч. «Ни в коем случае», — тут же сказал Селиверстов. «Тогда я пройду?» И я потянул на себя дверь в офисы пятого этажа. «Ваше сечество, нас накажут!» — попытался в очередной раз остановить меня начальник охраны. «Кто за этой дверью?» «Учти, у меня предрасположенность выявлять правду». «Нам не докладывают. Просто аренда помещений». «За честность хвалю», — улыбнулся я. «Все же это не уличные бандиты, а обычные люди, которые зарабатывали себе на хлеб как могли». «Тогда слушайте все. Если не хотите таких вот ночных визитов, то увольняйтесь. Тут идет нечестная работа. За этими дверьми люди следят за моим домом и близкими. В следующий раз сюда может прийти более недовольный аристократ, и он не будет разбираться, кто свой, а кто чужой». В голове всплыли как минимум 4 личности под это описание. «Вас убьют и даже не посмотрят». Судя по тому, как они начали переглядываться, до них дошли мои слова. «Скажу прямо, сейчас я зайду в эту дверь и устрою погром, а вы сделаете вид, что ничего не видели». «Нас тогда точно уволят или могут посадить», — тут же сказал Селивестов. «Ваше сиятельство». «Хорошие парни, стоят до конца, понимая, что дело нечисто, но работа есть работа. Возможно, они больше не смогут ничего найти». «Хорошо», — я отпустил ручку двери. «Предлагаю вам два варианта. Первый. Вы на меня нападаете, я вас вырубаю и делаю то, зачем сюда пришел». Для пущей наглядности я загнул палец. «Второй. Вы сейчас идете вниз и делаете вид, что ничего не видели». Ребята переглянулись и выбрали правильный вариант. Достали дубинки и поперли на меня. «Простите, ваше сиятельство, мы хотя бы попытаемся», — вздохнул командир, и все охранники накинулись на меня разом. Я же удовлетворенно кивнул на такой смелый поступок и щелкнул пальцами. Несильный разряд тока цепочкой прошелся по всем мужчинам, и они упали на пол, дергаясь в конвульсиях. Сейчас их мышцы были скованы, и двигаться парни не могли. Присев рядом с ними на корточке, я достал из нагрудного кармана Селиверстова блокнот с ручкой и написал номер Нади. «Увольняйтесь, если захотите, жду вас у себя», — и засунул блокнот обратно. «Это моя помощница. Скажите ей, кто вы и обстоятельства нашей встречи. Она все поймет». «Ах да, у меня нет никакого криминала. Есть соцпакет и хорошая зарплата. Точно больше, чем тут». «Соцпакет для охраны?» — удивилась Лора. «Что-то не припомню». «Придумаем». Я открыл дверь и зашел внутрь. Все было заставлено столами, отгороженными пенопластовыми хиленькими панелями, чтобы создать хоть какое-то ощущение уединения. В каждой такой кабинке сидел человек и смотрел либо в экран, либо слушал наушник, либо писал что-то в тетрадях. «Лора, сколько задействовано столов?» — на всякий случай спросил я. Вдруг тут был и обычный офисный планктон. «Все», — уверенно ответила помощница. «Никого не жалко». «Дамы и господа, попрошу минутку внимания». Для пущей убедительности я постучал по ближайшему столу клинком. Некоторые подняли головы, но не все. Кто-то быстро сориентировался и начал куда-то звонить. Болванчик сломал телефоны стукачей. «Эй, вы кто такой? По какому праву вторглись сюда? Это частная территория. Тут, между прочим, люди работают», — закричали со всех сторон. «Тихо!» Я добавил энергии в голос так, чтобы он прогремел, как раскаты грома. «Я тот, за кем вы подглядывали в моем доме!» Лора начала сканирование файлов, а также перекрыла остальные средства связи и отключила камеры. Я уже говорил, что она у меня умница. Офисное арендное здание. Через час. Барон Собольцев Виктор Романович был не в лучшем расположении духа. Его подняли ночью и сообщили, что на его помещение совершено нападение. Ущерб в несколько сотен тысяч рублей. И самое удивительное, что он это узнал постфактум, когда уже все сломано. Приехав к месту нападения, он ужаснулся. Все окна на пятом этаже выбиты подчистую. На улице перед зданием лежали разрубленные столы с техникой. «Какого черта?» — воскликнул он, подходя к охранникам. «Что тут произошло?» «Нападение», — потирая ушибленную голову, ответил начальник охраны. «Болван! Я вижу, что тут не день рождения праздновали!» — зарычал он, наполняя тело энергией. Кто это был? Какого хрена я вам плачу деньги?» «Это был маг-истребитель, некто граф Кузнецов», — сухо ответил Сильверстов. «Он вырубил нас одним ударом». Вот тут барон побледнел и сбавил обороты. Он знал, что в его здании велись какие-то сомнительные дела. Но чтобы нападение совершил граф, да еще и Кузнецов... Конечно, он читал последние газеты и видел, как его пытаются очернить. Но Виктор Романович все понимал. Идет планомерное уничтожение репутации. Но чтобы через него... Барон обладал хорошей чуйкой и знал, с кем можно связываться, а с кем нет. Даже некоторые графы для него не проблема, но не Кузнецов. В голове сразу промелькнули истории про то, как юный граф общался с Есениным и царевной Екатериной. Как выиграл универсиаду, в которой участвовали достаточно сильные личности, за которыми барон тоже следил. Да и чего греха таить. Он прекрасно знал, благодаря кому были уничтожены небезызвестные музыканты во главе с дирижером. «Где люди из офиса?» — спросил барон. «На первом этаже. Мы опрашиваем их», — ответил начальник охраны. «Усилить охрану!» — распорядился Собольцев. «Пусть отпускные тоже выходят. Поместье усилить. К семье приставить в два раза больше человек». Его охранник только кивнул и начал передавать все по рации. «А с этими что?» — кивнул он на охранников здания. «С этими?» — скривился барон. «Уволены. Без выходного пособия. Скажите спасибо, что я вас не казнил на месте». Дальше он прошел в здание, где сидели работники пятого этажа. Подойдя к ближайшему человеку, он бесцеремонно дернул его за рукав и оттащил в сторону. «Рассказывай!» — прорычал барон. «Мы работали. Потом заявился этот сумасшедший и начал все крушить. Он разнес все оборудование!» — закричал мужчина. «Что вы там делали?» — спросил Собольцев. «Ага, не в моей компетенции, ваше благородие», — пожал он плечами. «Да я тебя сейчас...» Он замахнулся и уже хотел ударить, но его остановил спокойный кашель. «Хм». В проходе стоял мужчина средних лет. Высокий и худощавый. В руках небольшой дипломат. На тщательно выбритом лице легкая улыбка. «Прошу прощения, барон Собольцев, но эти люди работают на нас». И одним движением он достал из дипломата бумаги. «Какого черта?» Барон схватил пачку и пробежался глазами по документам. «И что это значит?» «А это значит, ваше благородие...» Мужчина сделал шаг вперед, и его тень легла на барона. «Что вы не имеете права допрашивать этих людей или задерживать их?» Он прошел мимо Собольцева. «Все на выход! На дороге два автобуса! Быстро!» Командным голосом крикнул он, и все дружно повскакивали со своих мест и начали выходить. «Также нам нужны камеры наблюдения и доступ к оборудованию», — вернулся он к барону. «Ха! Разбежался!» — улыбнулся тот. «Но, если хочешь, дам тебе подсказку. Это был граф Кузнецов, и все ваше оборудование лежит на улице. Если хотите, забирайте, не жалко». «Замечательно». Он развернулся и пошел к выходу. «И попрошу больше ко мне не обращаться!» «Ах, да!» Улыбнулся загадочный мужчина и выудил из дипломата еще одну бумагу. «Согласно пункту 3, вы обязаны возместить нам весь ущерб, так как не обеспечили нужную степень защиты, плюс моральный ущерб за то, что люди подверглись нападению. Ну и, конечно же, из-за того, что рабочее место непригодно к работе, мы расторгаем с вами договор аренды и просим вернуть оставшуюся сумму, которую мы заплатили на год вперед. Плюс пеня». «Уважаемый, а ты не охренел?» — возмутился барон, начиная смотреть условия договора. «Нет, не охренел. У вас неделя, иначе мы будем вынуждены обратиться в суд для взыскания. И не сомневайтесь, мы его выиграем и также потребуем издержки». «Погоди!» — барон понял, что вляпался по-крупному. «Погоди, приятель, дай мне поговорить с твоим начальником». «Всего вам доброго, барон». Мужчина повернулся в последний раз и постучал пальцем по часам. «У вас неделя».